Глава 15. В палатку я вошел, когда рыцари еще спали. Лишь оруженосцы пробудились и выполняли свои обязанности. Поэтому я плюхнулся на свободное место и постарался заснуть. Хотя, конечно, это было очень тяжело сделать. Мозг прокручивал в голове партии, и сон все не шел. Так что, когда встал король, пришлось подниматься и мне. «Что хотел Салах ад-Дин?» – поинтересовался у меня Ричард, широко зевая. «Играли всю ночь в шахматы, Ваше Величество». Я пожал плечами. «Сколько ты проиграл?» «Ни одной, Ваше Величество». Король посмотрел на меня и хмыкнул, занявшись утренним туалетом. Весь день оказался похожим на предыдущий. Король и султан много спорили, ругались, но так и не пришли ни к какому решению. Поэтому мы, вечером снявшись с лагеря, отправились в обратный путь. Вернувшись во дворец, я уведомил короля о том, что отбываю в ближайшее время в Константинополь, к отцу. Он досадливо пробурчал, что жаль, но махнул рукой, давая понять, что я свободен. По факту я, конечно, не был его подданным или даже союзником, но Ричард мне понравился, особенно своим темпераментом и харизмой. Он легко мог дать в морду любому, кто его раздражал, а рыцари смотрели на него с таким обожанием, что становилось понятно. Вот он, истинный правитель, с которого можно брать пример. Тяжело вздыхая и морщась от натертой попы, я вернулся к себе и, встретившись с дядей, в приватном разговоре рассказал ему о встрече с султаном. Он задумался, пожевал губы и велел мне лечь отдохнуть. А он тем временем отправится в порт и поищет мне корабль, идущий до Константинополя. Задание было очень важным и могло добавить нам преимущество или обеспечить прибавление торговых факторий в арабских городах. Подобные преференции нельзя было упускать. Через 2 часа запыхавшийся дядя Джованни вбежал в комнату. «Собирайся! Энрику, оказывается, отправили послом в Феррару, так что он уже не в Византии». «На каком корабле поплыву?» Я поднялся с кровати, зовя к себе Эрнесту. «Я нашел тебе другой. Один из наших родственников идет домой. А там уже у графини попросишь выделить тебе любую свободную галеру из нашего флота. Только нужно поспешить. Они отходят через 3 часа». «Вы остаетесь здесь?» На всякий случай спросил я его. «Да, сам знаешь, торговые дела не ждут. А свой корабль упростит мне перемещение». «Хорошо. Тогда я забираю только минимум вещей. Остальное оставляю у вас. Не потеряйте». Кормилица, узнав о том, что мы отплываем домой, обрадовалась этому больше всех. Все эти путешествия и морские переходы пугали ее. Она молилась, чтобы быстрее оказаться дома, рядом со своими детьми. Поэтому услышанные новости заставили ее ускориться, собираясь в дорогу. Через час мы были на пирсе, и дядя Джованни подвел меня к высокому человеку, стоящему рядом с галерой, на парусах которой был вышит герб нашего рода. «Марио, принимай пассажира!» — весело окликнул он. Тот повернулся и, увидев меня, расплылся в улыбке. «А, наш маленький гений! Ну, проходи! Только тебя и ждем!» Я, конечно же, поздоровался и, обнявшись напоследок с дядей Джованни, поспешил за капитаном. Конечно же, я видел этого человека у нас в доме, просто не был знаком с ним раньше лично. Пристроив кормилицу в нашей малюсенькой каюте, выделенной мне родственником, я помог ей уложить вещи и выбрался обратно на палубу, чтобы застать мгновение, когда галера, медленно маневрируя в загруженном порту, выходит в море. «Дядя Марио!» — обратился я к нему, когда мы вышли на открытую воду, и нам не могли мешать другие корабли. «А можно я поведу галеру? А вы будете подсказывать, если я что неправильно сделаю?» Родственник от подобной наглости даже сначала не знал, что ответить. Но потом, оглядевшись и удостоверившись, что никакой угрозы или других кораблей поблизости нет, хмыкнув, подвинулся со своего места. Маленький человечек встал на капитанское место, и из его рта посыпались такие ругательства, перемежаемые командами, что Марио замер от удивления. Прошел час, второй, третий, а ребенок все так же уверенно держал курс, направляя галеру по давно хоженному маршруту. Если бы не те многоэтажные матерные конструкции, слышать которые от 4-летнего ребенка было странно, можно было бы даже сказать, что он успешно справляется со своим делом. «Кто тебя научил, Витали?» Сияющий от восторга ребенок повернулся к нему. «Мы сначала в Рим ходили, потом сюда. Вот я и уговорил капитану Луку научить меня всему». «А, знаю я его. Он работает на дом Бадоэр», — протянул взрослый. «Дядя Марио, а научите меня заходить и выходить из гавани?» «Лучше попроси свободный корабль у родителей, а то слишком это опасное дело, груженным судном маневрировать в узких местах», — посоветовал он. И на его удивление ребенок не стал капризничать, а согласно кивнул, вернувшись к управлению галерой. Марио решил посмотреть, насколько его хватит. Но проходил день, другой, а ребенок, изредка поправляемый им на небольших ошибках, все так же уверенно вел корабль вдоль береговой линии, огибая мели и подводные скалы, словно ходил в Средиземном море не один год. Это заставляло капитана по-новому взглянуть на ребенка, которому в доме прочили блестящее будущее. Если он раньше скептически к этому относился, то сейчас своими глазами видел его способности. 19 октября 1191 года от Рождества Христова. Венеция. Поблагодарив в порту дядю Марио, я помог Эрнесте собрать наши вещи и, наняв лодку, приказал править к своему дому. Кормилица истово крестилась, когда мы плыли вдоль знакомых мест, и едва причалили, первая, извинившись, бросилась искать детей, с которыми не виделась со дня нашего отъезда. Тут же моментально появились слуги, которые, поприветствовав меня, подхватили все вещи, уведомив о том, что к госпоже графине уже отправили курьера, поскольку она сейчас была в церкви на вечерней мессе. По пути, кроме слуг и охраны, мне никто не встретился. Так что я решил подняться к себе и отдохнуть, подождав прихода мамы. Гул волн в ушах еще долго не мог успокоиться, и я под него незаметно уснул. «Виталий, мой ангел, вернулся, живой!» Меня разбудили поцелуи и горячий шепот. Проснувшись, я понял, что нахожусь в тесных объятиях родительницы, которая плакала и одновременно с этим пыталась молиться, не забывая при этом прижимать меня к себе. «Ну, мама!» Я поцеловал ее в ответ. «Перестань, я уже взрослый!» «Конечно, конечно!» Вознесение благодарности Богу, Деве Марии и другим святым продолжались еще около часа, прежде чем я мог вставить хоть слово и сказать, что приехал домой ненадолго, и мне нужен свободный корабль, чтобы отбыть к отцу в Феррару. «Но как? Почему ты?» Удивилась она так, что пришлось ей рассказать кое-что из того, что я мог, чтобы сильно не расстраивать. Ведь, узнав 10 минут назад из моего рассказа, что я побывал в Акре, она чуть с ума не сошла от того, куда меня закинула. «Султан попросил передать письмо», — ответил я, и она сначала не поняла, о ком я говорю, а затем прикрыла ладошкой рот. «Султан? Тот самый, против кого мы воюем?» «Да, мам». Пришлось ей рассказывать более подробную версию своих приключений. А она, узнав, что я, оказывается, видел самого короля Англии и султана всех арабов, ойкала и от страха прикрывала глаза. Тут то ли я был слишком красноречив, то ли она сильно за меня беспокоилась. «В общем, такие дела», — закончил я рассказ. «Отец, кстати, был дома?» «Да, заезжал на пару дней. Очень удивился, что тебя нет, и уехал, поскольку Дож отправил его с посольством в Феррару». «Найдешь мне свободный корабль?» — попросил я ее. Она, тяжело вздохнув, сильно прижимала меня к своей груди. «Не хочу тебя отпускать». «Мам, ты лучше меня знаешь, что ей слова надо и долг». Я поцеловала ее в щеку. «У меня нет выбора. В ноябре заканчивается сезон мореплавания, начинается сезон зимних штормов. Так что до этого времени мне как минимум нужно вернуться обратно к султану с ответом». «Мой герой», — улыбнулась она и позвала слуг, сказав, чтобы нашли дядю Андрея. «Пока мы его ждали, я успел еще раз рассказать про свои приключения, особенно про встречу с папой, и продемонстрировать перстень, который вызвал очередные вздохи и обвинения, что не все ей рассказал с первого раза. Пришлось объяснять, что столько всего произошло, что уже и не упомнить». Потом в комнату вошел дядя, с лица которого мгновенно пропала улыбка при виде меня. Он сначала с нами поздоровался, а затем спросил: «Куда меня опять пошлют, сударыня?» «Андреа!» Мама не подхватила его шутливый тон. «Нужно взять любой готовый к отплытию корабль и отвезти Виталия в Феррару, к Энрико». «Прощай, моя спокойная жизнь!» Тяжело вздохнул он, но тем не менее поклонился матушке и сказал, что выполнит ее распоряжение. «Может быть, тебе остаться, а письмо отвезет дядя?» — спросила она меня повторно. «Ну нет, мам! Я обещал!» — взволнованно ответил я. «К тому же я так давно не видел отца». «Ладно, хорошо, но обещай, что сегодня, когда я устрою званый ужин, ты еще раз все расскажешь о своих путешествиях. Только, понятное дело, ту часть, которую можно рассказать чужим. Подруги умрут от зависти, когда узнают, что ты встречался с самим святейшим отцом». Она довольно прикрыла глаза. А я так же, как и дядя 5 минут назад, тяжело вздохнул. 25 октября 1191 года от Рождества Христова. Феррара. Дворец маркиза Эсте, правителя маркграфства Феррара, даже издали казался роскошным. А подъехав ближе, мы с дядей Андреа только убедились в этом. Колоннады и барельефы, украшенные позолотой, чередовались с групповыми скульптурами, стоящими в огромном саду перед дворцом. Фонтаны, множественные беседки и скамейки из белого мрамора. Все поражало воображение и выглядело дорого-богато. Все это великолепие однозначно указывало на то, что местный правитель не испытывает проблем с деньгами. Когда мы подошли к охране, входными пропусками послужили гербы дома на наших одеждах. Только вот едва мы вошли внутрь, как поняли свою ошибку. Если уж быть конкретнее, то мою. Я так хотел быстрее рассказать отцу о задании, что, несмотря на сопротивление дяди, едва узнав, что Энрико Дандоло находится во дворце маркиза, тут же поспешил туда. Теперь же оказалось, что мы с дядей в своих пусть и дорогих, но слегка пропыленных костюмах выглядели здесь гадкими утятами на фоне праздно шатающейся и очень красиво одетой публики. На нас стали обращать внимание, презрительно смотреть, а дамы хихикать, шушукаясь между собой. Дядя мгновенно покраснел, щеки налились румянцем, а я, признавая свой промах, пообещал ему искупить свою вину, но сейчас попросил просто идти за мной, не обращая внимания на идиотов. Ровную спину в венецианских одеждах и седую копну волос я увидел издали, и, лавируя между взрослых, которые удивленно на меня смотрели, устремился к нужной группе людей. Подойдя ближе и увидев, что отец о чем-то рассказывает дворянам, я воспитанно встал за его спиной, не прерывая рассказа. То, что происходит что-то не то, отец понял моментально, когда увидел, как некоторые стоящие перед ним дворяне начали улыбаться и многозначительно перемигиваться между собой. Догадавшись, что причина находится где-то за его спиной, он повернулся, столкнувшись взглядом со мной и дядей. «Витали!» — Энрико вскрикнул и, бросившись навстречу, поднял меня на руки. «Отец!» — я обнял его за шею, прижимаясь к колючей бороде. «Как? Почему ты здесь? Контесса говорила, ты на аудиенции у папы?» При слове «папа» у дворян, стоящих вокруг нас, начали вытягиваться лица. И я решил слегка им отомстить за ехидные взгляды и усмешки в нашу сторону. «Пришлось из Рима отправиться в Акру. У короля Ричарда I было дело к нашему дому. Поэтому-то дядя Джованни остался там. А мне пришлось вернуться домой». На лице отца не дрогнул ни мускул при подобных новостях. А вот уши у посторонних, мне показалось, увеличились раза в два. Люди старались услышать весь наш разговор. «Ты виделся с Ричардом Львиное Сердце?» — переспросил он, будто это обычное для нашего дома дело — встречаться с королями. «Да, и с султаном Салах-ад-Дином», — подтвердил я. «Они попросили переводить им на встречи, когда обсуждали перемирие». При подобных новостях, а еще от осознания того, что он твердо знал, что я бы не стал его обманывать, придумывая подобное, не выдержал и отец, удивленно на меня посмотрев. «Когда ты освободишься? Мне так много нужно тебе рассказать», — спросил я, смотря на него веселым взглядом, смысл которого такой опытный политик, как Энрико, конечно же, понял. «Мы только с корабля и сразу на бал. Давай сначала соблюдем рамки приличия». Он опустил меня на землю и подвел к пышно одетому господину, который с видимым любопытством смотрел на воссоединение семьи. «Господин маркграф, позвольте представить вам моего третьего сына Витали, а также младшего брата Андрея». Он наклонил голову. Мы с дядей низко поклонились. Правитель милостиво чуть наклонил голову в ответ и с улыбкой сказал: «Я бы отдал свой лучший меч за то, чтобы послушать рассказ вашего сына, господин Энрико. Нечасто в наши края заглядывают пилигримы, только что прибывшие из Святой Земли». «Если это ваше желание, господин маркграф», — отец наклонил голову, — «то сегодня же вечером на балу мы будем у вас». Тот согласно кивнул, отходя к своим подданным. А мы заторопились к жилищу, которое занимал отец. А он снимал сразу целый огромный дом, практически рядом с дворцом, вместе со всеми дворовыми постройками. Еще не доходя до ворот, я потянул его за рукав, чтобы он наклонился и тихо спросил: «Нужно место, где нас не услышат». Он на секунду задумался, потом все же дошел до дома и крикнул принести паланкин, также приказав слугам обеспечить отдых дяде Андрея. А мы, сев в переносное транспортное средство, отправились к реке.